Колыван. Деньги были завязаны в кошель, а кошель лежал в рубахе под поясом и грел брюхо. Асташа упором подымался вверх по течению домой. Под четырьмя братьями он вновь осмотрел барку, теперь уже не отцову, а кусинского кордона. Колывановы прихвостни продолжали грабеж. Кровлю с коня содрали до стропил, принялись разбивать палубу. Асташа только злорадно ухмыльнулся. От каменной подковы бойца Молокова была видна вдали обросшая иглами сосен громадина бойца Горчака. Напротив Горчака светлели крыши деревни Кумыш. Устье речки Кумыш загромождали насады и полубарки. В деревне стоял государев кабак, и сплавной народ предпочитал ночевать в Кумыше, чтобы не расходовать ночь даром. Непогожее утро только разъяснялось, по судам ходили работнички, держались за головы и постановали. Деревня привольно раскинулась по лугу и радовала глаз чистым дождевым серебром кровель и венцов. Она ни разу не горела, и все дома были старые, высевшие до седины. Белые дымки подымались к мутному похмельному небу. Кумыш журчал, огибая могучие носы сплавных судов. Он бежал издалека, но как пес недомерок, так и не вырос, оставшись речкой щенком. Где-то в лесных едомах и папоротях он провалился под землю и три версты протискивался сквозь изъеденные дырами каменные недра, а потом кипуном выбивался из-под скалы, бурлил и рычал, но успокаивался в тишине под еловыми лапами и снова шустро катился дальше к часовой. Асташа причалил лодку, вылез на берег и огляделся. Подальше у поворота девка, подоткнув подол, терла дресвой деревянной плошки. Асташа направился к ней. Но вдруг дорогу ему перегородил малец лет 10-12. «Ти чё, девке надо?» — спросил он с вызовом. «Ну, а чё всем мужикам от баб надо бывает?» Как взрослого, сделанным недоумением, спросил Асташа парнишку. Парнишка тотчас заулыбался во весь щербатый рот. «Так сразу, что ли? Не выйдет!» «Ну, пособи!» «Это сеструха моя!» — вздохнув, сказал парнишка. «Мне тятька велел, чтобы я всегда смотрел, когда она посуду мыть ходит, как бы сплавные с охмелья ее на судно не заволокли». «Да, не повезет мужикам», — посочувствовал Асташа. «Тогда скажи мне, где дом Колывана Бугрина?» «А тебе по что?» «Вот ведь ты какой суровый киржак!» Асташа хлопнул себя по бокам. «Ну ничего ведь не скажет, пока про всю родню до третьего колена не вызнает. Хочу я попросить Колывана, чтобы он всех мальцов в пучок связал, а то мне печь растапливать нечем». «Полн тебе!» Продолжая улыбаться, сказал мальчишка. «Я сын Колывану буду, Петрунька. Охота знать-то. К тятьке все на поклон идут. Да он не всех велит пущать. Ну, что тебе надо?» «Ты не поверишь, Петрунька. Бока ему наломаю». «Да ну!» — изумился мальчишка. «А не брешешь?» «Если он не наломает, то считай, что набрехал». «Тогда и от меня ему отвесь!» «Вот так дитятка дядя Колыван вырастил, помощничка». «Я ему не помощник! Знаешь, как он меня дерет! Тебя бы тятька так драл, так ты бы давно уже помер! Он мне ухи, как у зайца, все выкрутил, и зад у меня, как репа, распух! Я будущим летом сбегу от него, надоело! А ты кто будешь?» «Сплавщик». «Возьмешь меня весной на сплав бурлаком?» «Возьму», — серьезно согласился Асташа. «Брешешь!» — с сожалением не поверил Петрунька. «Все у тебя брешешь, да брешешь. Ты что, правдивых людей никогда в жизни не видел?» «Не видел», — согласился Петрунька. «Все брешут, и тятька брешет, и я брешу. А он меня лупит, если поймает. Как ты меня возьмешь бурлаком, если мне всего 11 годов?» «Так и возьму». «Тятька твой, кстати, с 10 лет бурлачил». «Вот. Ты меня запомни. Я Асташа Переход из Кашки. А теперь сказывай, где ваша изба?» «Ладно, я сам доведу», — подумав, решил Петрунька. «А сеструху пусть хоть черт уволочет, ему же хуже». Грузные кондовые дома Кумыша слепо глядели на широкую улицу тусклыми пузырями окошек. Мостки вдоль высоких заплотов были сбиты из расколотых пополам бревен. В огромных лужах посреди улицы лежал всякий хлам, куча тряпья, черепки битых горшков, плашки раздавленной бочки, сломанное тележное колесо, плавали разбухшие соломы и лепехи навоза. Над дальними крышами подымалась глыба Горчака с соснами поверху. Асташа узнал дом Никешки Долматова, своего приятеля по сплавам, а вскоре Петрунька уже подвел его к своему крыльцу. Крыльцо было хоть и висячее, но без гульбища. Угрюмое и нелюдимое. Мол, и подымайся и входи, или проваливай отсюда. А посиделок нам не надо. Кедровыми скорлупками тут царить. «Погоди!» — велел Петрунька и упрыгал по ступенькам вверх. А Сташа был из раскольников часовенного толка, как и почти все на часовой. А Кумыш упрямо держался без поповства. А Сташа знал, что Колыван в Кумыше староста. В дому его каплица, тайная молельная горенка, а потому Асташе, часовеннику, в дом хода никак нет. Да не больно-то и хотелось. Асташа ждал и разглядывал под свесом кровли крыльца врезанную в поворину черную иконку. Апостол Петр с бурым морщинистым лицом, белой бородой и растопыренными ушами, чтобы молитвы мимо не пролетели. Проскрипела на истертых пятках дверь, и по лестнице, не торопясь, спустился Колыван, за спиной которого семенил Петрунька. Колыван, не оглядываясь, дал ему затрещину, и Петрунька молча полетел обратно к речке, шлепая по лужам. Колыван стоял и, не здороваясь, разглядывал Асташу. «Вырос», — спокойно подвел он итог. Был Колыван невысокий, но кряжистый и плечистый. Лицо его широкоскулое и широкоглазое было понизу обведено густой, но подрезанной бородой с проседью. Смотрел Колыван всегда из-под лобья, словно бы его уже обидели. А Сташа сразу ощутил, что перед ним враг, ничем не прикрывающий свою враждебность, а потому холодный и собранный. «Я тебе вот что хочу сказать, дядя Колыван», — так же спокойно и негромко заговорила Сташа. «Барку отцову я продал приказчику с кордона Кусинского завода, так что за разбой свой ты перед ним отвечать будешь. Мне от твоего разбоя ни убытка, ни унижения». «А ты докажи, что с моих слов воровали». «Это ты сам доказывай приказчику. В Кусье слово перехода уважают. Ты там напоганить еще не успел». «Поганил батя твой, вор. Придет время, и в Кусье узнают, что веры слову перехода больше нет, потому как переход за корысть барку разбил». «Удивляюсь я тебе!» Злоба медленно закипала в груди Асташа. «Ведь ты же правду знаешь. Знаешь, что и я ее знаю. Зачем мне так говоришь? Никого ведь нет вокруг. Подвесил бы я решето на нитке, так оно от твоих слов крутилось бы, как колесо водобойное». «А ты докажи свою правду». «У тебя у сына все брешешь да брешешь. И у самого все докажи да докажи. У вас в Кумыше что, простой правды никогда не слыхали?» «Нету, сопляк, ни правды, ни брехни, если ты еще не понял. Есть то, чему верят, а веру тому доказать надо. Бога и веру даже сам Мирон Галанин не доказал». В Расколе столицей стал тайный Авраамиев остров на Ирюмских болотах, где сидел бывший крестьянин, а ныне старец и правопреемник огнепального протопопа Мирон Галанин. Вокруг Галанина, как вокруг паука, раскинулась паутина древле православной веры, от кандинских скитов на былых вагульских капищах и мертвого Пустозерска на Печоре до разоренных царевыми полками яицких станиц, Керженец и Повенец. Иргиз и Ирюм держали древле православную Русь, словно рваный, прожженный, пробитый пулями парус. Колыван Бугрин вместе со старцами тайных чусовских скитов дважды ходил к Мирону Галанину на дальние кормаки за благословением, за праведными книгами, за духовными письмами. Мирон Галанин был вероучитель, но не праведник, не святой и не апостол. Но для Колывана и для беспоповцев слово Мирона было законом. А для часовенных только поучением, которому можно и не следовать, если другие старцы перетолкуют. «Ты отца Мирона не трожь, паскудник», — угрюмо предупредил Колыван. «Не вашему толку его понять. Меньше под никонианцев надо подстилаться. Дозвольте, батюшка, в дом пройти». Вдруг раздалось за спиной Асташа, и он вздрогнул. Это сзади неслышно подошла девка, сестра Петруньки. Асташ оглянулся и шагнул в сторону. Девка стояла, опустив глаза, держала в руках стопу помытых плошек. «Нежданно», — вспомнила Сташа, как зовут дочь Колывана. Он видел Нежданно только голенастой девчонкой и совсем не узнал ее теперь. «Ты почему без моего дозволения на реку идти посмела?» — сквозь зубы спросил Колыван. «Я думала, батюшка, вы совсем из дома ушли. До вечера не вернетесь». Девка отвечала покорно, но без робости. Колыван молча ударил ее по руке. Все плошки разлетелись, покатились по мосткам, поплыли по луже. «Собери и вымой. Теперь дозволяю», — сказал Колыван. Нежданно нагнулась и принялась собирать посуду. Асташа нагло напоказ Колывану смотрел на девку, на ее круглые бедра и круглый зад, плотно обтянутый сарафаном. Борода зашевелилась на скулах Колывана, но Колыван молчал. Нежданно выудила из лужи последнюю плошку, распрямилась и пошла обратно к реке. Взгляд ее черных красивых глаз из-под низко повязанного платка полоснул по лицу Асташи. Асташа не посмотрел девке вслед, но сощурился на Колывана, словно сознанием дела и бесстыдством намекнул. «Хороша!» «Ты все сказал?» — тихо спросил Колыван. «Это ты еще не все сказал. Докажи мне, что батя мой крестовался и честь сплавщика заморал. Батя твоему царь Петр Федорович казну доверил, а он ее увел. Ну ты это бакирке пытарю спой!» — перебил Асташа. «Откуда тогда у твоего бати своя барка? С каких заработков? Да с тех же, что и у тебя. Только у бати твоей семьи не было. Я домохариха, которая не обложена, вот и скопил. Я 10 лет коплю, да не скопил. А он за 3 года сумел? Пустое! Он помаленьку из царевой казны таскал, чтобы незаметно было. Вот и натаскал на барку». Колыван говорил верно. «За 3 года хоть все откладывай, не собрать на барку. Откуда же батя взял деньги?» Асташа не знал, не знал, не знал. Но он знал другое. Что бы там ни было, батя никогда бы и гроша не взял из царевой казны. Ведь он сам же сказал, придет Петр Федорович снова и заберет казну, и никто больше на нее права не имеет. Асташа верил бате, батя не врал, батя не вор. Но веру эту нечем было доказать. Коли он потихоньку таскал, зачем же этой весной барку убил и сбежал, как ты говоришь? И так никто его за руку не поймал. Ему и без того хорошо было. А я тебе, дураку, скажу зачем. Знаешь, кого он в своей казенке арестантом вез? Знаю. Сашку Гусева вез. Ну, молодец, коли выведал. Колыван стряхнул головой, словно сбросил как шапку какую-то мысль. Вот, я тебе обскажу. Как дело сделалось. Гусевы Петру Федоровичу в Илиме крест целовали, это все знают. Потому Чика и передал им цареву казну. Сам же он казны не прятал, отдал Гусевым и уплыл из Кашки обратно. А Гусевы-то кабачики были, с часовой незнакомы. Где казну спрятать? Вот они силком и потащили перехода с собой. Асташа обо всем этом и так догадался, но Колыван будто заученный заговор произносил. Не мог начать с середины. Он даже попробовал взять Асташу за пуговицу, но Асташа отвел его руку, Колыван и не заметил. Переход хитрее Гусевых оказался, всех 4. Ночью зарезал дураков. И Чупрю, и Малафейку, и Яшку Формазона, только одного Сашку не дорезал. Сашка-то избежал, а переход зарыл клад и с концами дела. Сашка же побоялся объявиться. Его ведь сразу скрутят и под стражу. Вот он и прятался по лесам, по пещерам, разбойничал, значит. Но зимой взял его караул. И переход испугался, что Сашка под пыткой скажет, кто клад прятал. Или объявит, где клад спрятан, если сам сумел о том догадаться. Я ведь нынешним сплавом с переходом одним караваном бежал. И я видел в Ревде, как переход деньги давал караулу, чтобы Сашку на его барку посадили. А дальше переход барку разбил на разбойнике. Сашку утопил в казенке, а сам вроде как мертвым стал считаться. За мертвяком розыск не учиняют. А потом можно брать клад и деру. То спохватится. «Батя не таков! И барки батя не убивал!» — крикнула Сташа. «Если б не хотел барку убить, так не сунулся бы Атуром разбойник проходить. Он уже проходил разбойник Атуром. Я сам при том был. Можно так разбойник пройти? Бате не повезло. Не было у него умысла барку убить. Один раз случайно можно пройти. Дважды нет. Не повторить такого. Я тебе щенку, как старый сплавчик, говорю. Был умысел, не было. Был бы жив батя, на том заряженное ружье бы не испугался поцеловать. Не выпалит, потому что нет на бате вины. Следующим сплавом я сам разбойника Атуром пройду. Пусть все увидят, что возможно такое. И не было у бати умысла барку убивать. Да кто тебе поганцу барку доверит? Найду кто. Из-под земли достану, сам рожу. Не найдешь. Это я тебе обещаю. Еще пообещай, что твой кобель под забором ногу задирать не станет. Найду барку. Часовая рассудит, кто прав, а кто врал. Завидуешь ты батя. Батя ни одну барку за 20 лет не разбил. А ты две разбил. И вторую-то по умыслу. Ты о чем это лаешь, пес? Зверея двинулся бородой вперед Колыван. За дело! Оскалился Асташа. За шайтан, боец, тебя никто не винит. А на горчаке ты барку убил по умыслу. Ты яковлевское железо вез с новой утки, а Яковлев тогда только сел на часовую. Ему кровь из носа надо было втиснуться между Строгановыми и Демидовыми со своим железом. Он любые деньги готов был заплатить, чтобы железо поднять. Ты обгорчак барку и смазал бокарями, а потом своих же кубышских и нанял железо вытаскивать. Мастер ты сплавного дела, Колыван, слов нету. Так барку шкваркнул, что только два порубня поменять надо было, даже огнив не поломал. Барку тебе за неделю починили, и ты с нею при своих остался, а на подъеме железа лапу погрел. Это ты на сплавном деле крестовался. Часовая твою черную душу еще в молодости твоей пометила, когда раздавила тебя об шайтан. А батя чист был душою, его часовая хранила. Батя тебе как бельмо на глазу был, как кость в горле. Он один у тебя сплаву лучшего сплавщика отбивал. Не стало бати, и ты имя его помоями окатил. Пчела у сатаны жало на людей просила, на себя выпросила. Я тебе, Колыван, не прощу за батю, ты помни. Ты представь, сколько у меня на душе накипело за твой поклеп. Хочешь же, отплачу. Нежданно не жаль, ворота в холстину толщиной станут, когда весь деготь отскоблишь. Колыван с размаху ударил Асташу в бровь, но Асташа уже ждал такого удара, набычив шею, отшатнувшись. Он поймал глазами Колывана, его кулак врезался Колывана в скулу. Колыван кувыркнулся в грязь, а Саша подскочил и нагнулся, чтобы поднять его и ударить снова. Но Колыван нашарил в луже обломок тележной оси и снизу шарахнул Асташу по ребрам. Асташа словно сломался пополам от яркой боли. Пока он распрямлялся, Колыван гребанул ногами, уже встал, занес дубину и схватил Асташу по левому плечу, отбив руку. Асташа, хрипя, кинулся к Колывану, но тот опять взмахнул осью и теперь попал Асташе по голове. Все поплыло в глазах Асташи. Он еще пытался устоять на ногах, и тогда следующим ударом Колыван сшиб его на мостки. Бросив ось, Колыван ногами бил Асташе в грудь, в ребра, шатаясь, целил и не попадал в лицо. Когда Асташа уже перестал вздрагивать, Колыван остановился, тяжело дыша. Постоял, держась за перила крыльца, потом харкнул кровью Асташи в спину, отвернулся и стал медленно подниматься по ступенькам, хватаясь за стену. Асташа очнулся от тряски. Перекинув его руки через себя, его куда-то тащили Никешка Долматов и Петрунька. Ноги Асташи волоклись по мосткам, Асташа брыкнулся, и Никешка с Петрунькой остановились, привалили его к заплоту. «Жив ли ты?» — испуганно спрашивал Никешка, пытаясь заглянуть Асташе в лицо, перепачканное грязью и кровью. «Пить дайте!» — прохрипел Асташа, закрывая глаза. Ноги Петрунки тотчас зашлепали по лужам, Асташа медленно сполз по заплоту и сел, опираясь на доску спиной. Никешка бегал вокруг и квахтал, как курица. Асташа с трудом поднял руку, сунул палец в рот, провел по зубам. Вроде целы, только шатаются. Оказывается, уже моросил дождик, холодил грудь и живот, рубаха висела мокрыми клочьями, а Саша сунул ладонь за пазуху, кошеля не было. В разбитые губы сунулся ковшик, а Саша взял его обеими руками и выпил, проливая на грудь. Потом открыл глаза, Никешка сидел напротив на корточках, точно собака. Петрунька угрюмо стоял поодаль. «Жалко батьку-то?» — спросил его Асташа. «Не жалко!» — зло сказал Петрунька и шмыгнул носом. «Когда-нибудь я его убью. Пойдем, оставь и до меня», — попросил Никешка, будто был в чем-то виноват. «Помоешься, отлежишься, маманя накормит, рубаху заштопает». «Домой поплыву», — ответил Асташа и начал медленно подниматься, цепляясь за доски забора. «Нагостевался. Кто тебя позвал-то?» «Да вот он», — Никешка кивнул на Петруньку. «Не провожайте», — сказал Асташа и фыркнул кровью из носа. Он потащился вдоль забора к реке, Никешка и Петрунька робко шли позади. Асташа остановился передохнуть, оглянулся и погрозил им кулаком. На берегу Кумыша, преодолевая дурноту, трясясь от холода, Асташа возле своего шитика встал на колени и начал умываться. Бурая вода текла с рукава, за ворот. В голове все раскачивалось, руки еле двигались, сломило в груди, ножом полосовало между ребер. Асташа вытащил из лодки шест и, опираясь на него, поднялся во весь рост. «Эй, сплавщик!» — услышал он сзади и медленно, как мельничный жернов, оглянулся. На берегу стояла нежданно, от дождя накинувший на плечи шабур. Руками она придерживала его за отвороты. Теперь, когда нежданно не опускала лица, Асташа увидел, как она красива, проклятой колывановой красотой. «Ничего не забыл на берегу, сплавщик?» — насмешливо спросила нежданно. «А я ничего на берег и не брал», — глухо ответил Асташа. Нежданно подошла поближе, оглянулась и, опустив отвороты шабура, стала расстегивать у горла рубаху. Глядя Асташе в глаза без стыда и страха, она сунула ладонь к телу, почти обнажив белую большую грудь, и вытащила грязный и мокрый кошель. «Твое?» — спросила она. «Кто нашел, тот и хозяин». «Тогда дарю», — просто сказала она и протянула кошель Асташе. Асташа не брал. Нежданно подержала кошель на весу. Потом гибко наклонилась и положила его у ног Асташи. «Приходи еще!» — просто сказала она, повернулась и пошла по дороге в деревню. Асташа глядел ей вслед, но вместо благодарности испытывал лишь жгучую, палящую ненависть. «Видать, девку в грозу с серебра умывали. Красивая. Снасильничаю. Будет знать Колыван», — зло подумал он.